Алло. Алло, Лёш, тут по району ходит слух, что ты петух. А по району ходит слух, что ты курица, блядь. И тебя топтать надо, блядь. Нет, вообще-то про меня такой слух не может ходить. А вот ты, то, что садился на бутылку привселюдно, это факт, подтвержденный словами многих пацанов. Васьки Сиплова, да, Коли Болта, все знают, все в курсе. Зачем ты этим делом занялся? Ответь. Ты меня нахуй, придурок, бля, ёпты. Слышь, зачем ты этим делом занялся? Я говорю, обзовись. В смысле обзовись? Что это такое? Что это у тебя за жаргон такой непонятный? Ты что, охуел что тебе, что, налещать, что ли? Я не понял, блядь. Ну, что тебе надо? Алло, Коля Болт тут привет тебе передает. Говорит, чтоб ты больше на бутылку не сажался. Зачем ты этим делом занимаешься? Тебе что, нехуй делать? Детей пугаешь на детской площадке. Приходишь, да, сел на бутылку и сидишь, а дети смотрят. Тебе нехуй делать, скажи мне. Тебе вот нехуй делать мне название, у тебя долбоеб. Я не название, я просто жду объяснений. Зачем ты этим делом занимаешься? Алло. Алло, да. Тварина. Тварина, зачем ты этим делом занимаешься? А можно с вами познакомиться? Это меня зовут Павел. А я слышал про тебя, пидораса, да, по району ходит слух, что ты петух. Знаю Павла такого, да. Ну, а вы как петух, представьтесь, пожалуйста. Так вы меня уже оскорбили, а вы сами представьтесь. Я же не петух. Давайте, блядь, без обзывательств. То, что вы хуесос, это не означает, что меня надо оскорблять. Давайте без обзывательств, хорошо? Нет, вас еще пока никто не оскорблял, пока только вы оскорбили человека, которого даже в глаза не видели, да? Нет, просто по телефону. Как это? Я не то, что его в глаза видел. Я видел, как он внутренний мир свой беспокоит, присаживаясь на бутылку на детской площадке. Вы представьтесь, пожалуйста, а? Кнурьев Петр Аркадьевич. Пенсионеры не безразличный. Пенсионер. Вот смотри, накануне 9 мая, почему я такое должен наблюдать на детской площадке? Что, сидит взрослый мужик на бутылке, вот что я должен это наблюдать, скажи мне? Я что, за это воевал? Скажи мне, я за это воевал, что ли? Чтобы выйти со своего дома и увидеть, как какой-то алкаш взял, снял штаны и сел на бутылку. Дети смотрят в него, пасочками кидают и убегают, блядь. Вот скажи мне. Он когда садился на детской площадке со снятыми штанами на бутылку, да. Он перед собой выставил номер телефона свой, чтобы вы прямо могли позвонить конкретно, да? Нет. Вам кто-то дал этот телефон, да? Я через председателя узнал. Через председателя чего? У нас председатель как бы второй. Но через председателя я узнал, что это за Лёша. А председатель мне сказал, а Лёша, так это, ходит слух, что он петух, и дал мне его номер. Ну, вы уверены, что вы точно звоните по этому телефону? Да, уверен, абсолютно. Абсолютно, да, абсолютно. То есть уверен. Вы абсолютно хорошо на 100% да, верите хуесос, этому председателю, да? Да, да, хуесос, давай без оскорблений, не оскорбляй меня, хуесос, да. Я абсолютно уверен, да. Не, ну скажем так, что я вас, по-моему, вообще ни одним словом даже там не оскорбил, правильно ведь? Ну, ты а в начале разговора начал меня оскорблять. Я просто хочу выяснить. Я хочу выяснить. Ответь мне на вопрос, зачем? Если что, мы накажем его. Вопросов вот, нет. Накажите. Ну, если уж тогда идти по букве закона, наказывать, то давайте тогда... Нет, давай выясним, не по букве. По букве Уголовного кодекса, ой, блядь, этих криминальных понятий, короче. Давай вот его накажи там. А он провинился, он сел на бутылку, значит, нужно его опустить. Давай ты его там опустишь, чтобы он больше такими вещами не занимался. Причем вопросов опусти как-то. Нет, принимай вот, меры. Давай. Вот, принимай но меры, давай. Принимай меры. Поймите. Но по факту, если ты принимаешь такие меры, значит, слухи правдивые, что Леша петух. Во-вторых, почему сейчас я с тобой общаюсь, а не с ним непосредственно? Он что, у тебя там... Подшконочник, да? Он у тебя... Он под твоей опекой, да? Ты пахан, типа? Ты типа пахан или кто ты? Кто ты? Чё ты за него отвечаешь? Он что, тёлка? Я обыкновенный гражданин. Пидорас! Да, обыкновенный пидорас! Дай сюда Лёшу, блядь! Это вы сейчас меня оскорбляете, а я вас еще ни разу не оскорбил, правильно ведь? Я не оскорблял. Давай, блядь, без оскорблений, обыкновенный пидорас. Дай сюда Лёшу. Без оскорблений, чтобы мы не переходили на личности. Вот давай ты сюда Лёшу позовёшь. Мы его накажем, но нам нужно доказательство совершенных его проступков. А какие нужны доказательства? Человек, на Ютубе ищи доказательства. Школьники уже выложили это на Ютуб. Там алкаш садится на бутылку или как-то так. Ищи давай. И его фотография. Да его видео, его видео. Он сам выложил свое видео. Блять, ты что, ты дебил, блять, или кто ты? Ты тупой. Нет, я хочу узнать. Тебе сказал. Я знаю. Я тебе сказал, подожди. Закрой ебало. Закрой ебало и слушай. Давай не без оскорблений, не переходить на личности. Просто закрой ебало и слушай. Я не оскорбляю. Все, закрой ебало и слушай. А дети, будучи на детской площадке, сейчас у всех есть мобильные телефоны, понимаешь? У всех. У всех, даже у ленивых, только у твоего Леша. Нет, наверное, мобильного телефона. Так вот, он сел на бутылку из-под шампанского, пустую, и это начали записывать дети, снимать на телефон. И наверняка кто-то из них это показал родителям, и того далее, наверняка это выложили уже на YouTube. Поэтому давай ищи на YouTube видео, а вообще не теряй время, и раз ты его хозяин, вот давай его там опускай, там воспитывай, чтобы он больше такого не делал. Эти вот антисоциальные общественные явления, чтобы он больше такого не промышлял, чтобы я ветеран, накануне 9 мая, чтобы я не выходил из своего подъезда и не наблюдал, как взрослый мужик садится на бутылку. За что деды воевали, блядь? За что деды воевали? А теперь дай сюда этого пидораса. Я лейтенант ФСБ, да? Да какой ты нахуй лейтенант ФСБ? Ты хуесос, блядь, какой нахуй ФСБ, блядь? Давайте я от вас письменное заявление приму, и мы его накажем, если нужно. Иди вместе с Лешей, прими там, что хочешь, принимай. Дай сюда его к телефону. Пиздюк, блядь. Мы давайте его арестуем. ФСБ, блядь. Давай сюда его к телефону. Давайте мы его арестуем. Давайте мы его арестуем и посадим. Вопрос какие? Меня не ебут ваши вот эти вот интимные игры там, что вы там будете делать с ним. Конкретно вы что хотите? Какие меры? Я хочу, чтобы он передо мной извинился. Просто извинился? Да, вот дай мне его телефон. Может, мы все-таки его накажем более серьезно? Не-не-не. Хочешь, наказывай, но я хочу, чтобы он передо мной сейчас же извинился. И вы больше не будете тогда звонить ему, да? Да, не буду звонить. Дай сюда Лёшу к телефону, скажи, чтоб передо мной сейчас извинился. Ты приходи сюда, я перед тобой извинюсь. Не, давай по телефону, я пенсионер уже старенький, уже шаркаю ногами. Ах ты, сучонок, блядь, положил. Да, слушаю вас. Ты извиняться будешь? Ну, вы знаете, вы звоните опять со мной, разговариваете. Давай его сюда, почему... Вопрос такой, что если вы хотите извиниться, он извинится, но тогда прилюдно, потому что мы тут вместе с ребятами посовещались, и вопрос о обвинении серьезное такое. Нет, подожди, что это за совещание вообще? Почему вы это решаете? Я ветеран, я старше, я прав. Ты это понимаешь? Нет. Вы понимаете слово «общество». Слово «общество». А ты понимаешь? Я ветеран. Общество имеет большую силу общества, коллектив. Нет. Я ветеран, и мне все должны. Если я сказал, что он должен извиниться, значит, он должен извиниться. Ты старших уважаешь? Скажи мне. Я уважаю. Вот. Стоять! Закрой ебало и слушай. Если ты уважаешь ветеранов, как ты это проявляешь? Вы поймите, что любое обвинение должно быть доказано в суде. Да каком нахуй суде, блядь? Ты как себе это представляешь? Дед подает иск на то, что чувак сел на бутылку на детской площадке. Как ты себе это представляешь? Ты совсем долбоеб, что ли? Ты наркоман или кто ты вообще? Ты совсем ебанулся. Вот как ты себе это представляешь? Ты взрослый человек, а я ветеран. Ветеранов должны все уважать, стариков ветеран, должны все уважать. Вы случайно не находитесь на излечении, ветеран? Вы поймите, конечно. Не, а ты подожди, ты не охуел ли? Ты не охуел? Переходи сейчас на личность. Закрой ебало. Закрой ебало. Стоять, блядь. Закрой ебало. Закрой ебало и слушай. Ты не охуел так переходить на личность? Вы ненормальный человек, больной. Ты чё? Вы почему нормально не можете? Ты почему на личности переходишь, блядь? Пиздюк, сука. Это вы матом ругаетесь. С меня мата, по-моему, нету, а вы ругаете через слово матом. Подожди, ну, каких... Мат просто. Ты а меня больным обозвал. Ты только что меня больным обозвал. У меня куча свидетелей я сейчас. У меня куча свидетелей. Сильвер Снейк, послушай, Вася, Вася, послушай меня сюда, закрой ебало. Я у не меня... просто вам. Вася, блядь, закрой ебало. У меня есть Сильвер Снейк и Митяй, как ты его. Вы ненормальный человек. И я вам вызову по вашему телефону, выбью адрес и пришлю к вам бригаду. Для того, чтобы вас... Смотри, чтоб я тебе не выбил, блядь. Пидорасу. Если еще будут продолжаться эти звонки... Послушай сюда, Вася! Вам, Вася, блядь! Все, Вася! Давайте. Вася, закрой ебало и слушай. Пока ветеран говорит, ты должен молчать и слушать. Старших нужно уважать. Василий. Пропидор, иди нахуй, ёптать. Долбоеб, ну, блядь. Он говорит, я ветеран, мне все... Послушай. Так, сейчас еще их доебем, блядь. Ну, что тебе еще надо? Так вот, я закон. Ясно? У меня здесь как минимум... Ты говно, блядь, ебаная, блядь, ёптать. Алло. Алло, здравствуйте. Мы хотели бы приватизировать вашу квартиру. Звоним по объявлению. Ты чё, ёбнутый? Не, я нормальный. Я звоню по объявлению. Вы тут квартиру... Никакого объявления нету. Я ничего не приватизирую квартиру. Понятно? Не, так я хочу... Вор, ёбаный! Я у вас... Можно воры, воры подпирает! Я у вас хочу приватизировать вашу квартиру. Как это можно осуществить? А, мою квартиру себя будешь приватизировать? Да, себе. Я хочу себе приватизировать вашу квартиру. Как это сделать можно? Никак. Придешь, я тебе голову отхуярю. А зачем? Отрублю твою голову. А меня Максим Масальский зовут. Максим Масальев, ублюдок. Подкидыш! Как... Не доебал! Наркомана утащ! Хуй тебя, блядь, я тебя голову отрублю! А за что вы? Таких ебанутых... Таких ебанутых ублюдков я сотни видела! А почему вы болеете? Вы не доебал, твоя шведка наркоманка, ты наркоман! Твоя мать ебанутая проститутка от наркомана наебал тебя! Ну за что вы так со мной? За что? Ай, блядь, твоя сука. А, блядь. Да. Алло, у меня вот вопрос есть. А вот я когда шел по лестничной клетке, есть такая надпись «Помадой пидоры» и стрелка на вашу дверь. И давай, блядь, без тормозов, нахуй, ты сначала объясни, что ты хочешь вообще, блядь, а? Хуй ты, бля, автомат, я спросить. Блядь, пизоришь, нахуй, блядь, а? Я спросить хотел, спокойно. Смотрите, я вот шел по лестнице вверх, поднимался. Ну, смотри, блядь. Я шел по лестнице. Да, я тебя посмотрю, нахуй, бля, ебаный в рот. Вот это запи, да? Алло. Ну, тут смотрите, какая штука приключилась. Я шел... наверх по лестнице. Да у тебя штука приключилась, ты слышишь? Я шел наверх по лестнице, и тут надпись такая, пидоры, и стрелка на вашу дверь. А кто это написал и зачем? И кто такие пидоры? О, пошел нахуй отсюда, ебаный в рот, блядь, а? А зачем? А за что вы так? Мама возьмет. Алло. Алло, здравствуйте, расскажите, а вот... надпись «Пидоры» и стрелочка на вашу дверь указана. А кто такие пидоры и зачем это написали? Ты обкурился, дебил. Нет, я не обкурился, я просто дед. А вы выйдите, посмотрите. Ты ебанутый, значит, по жизни хоть. Нет. А послушай, ты вот эту уголовную... Нет? Ты уголовную романтику шаришь, да? Как тебя зовут вообще? Ебал, смотри, пока я говорю. Слышь, у тебя голос стрёмный, вообще капец. А чё стрёмный? Я просто дед. А как было тепло, что нас с тобой вместе свело? Девочка Пай рядом Жиган и Хулиган. Это ж про нас песня, Марина. О, последний подожди, ну все, подожди. Не, подожди. Теперь последним покажем. Как было светло, как было тепло, что нас с тобой вместе свело. Девочка Пай, рядом Жиган и Хулиган. Алло. Сумму долга назвать возможно? Какую еще сумму долга? Вы... Дай мне эту сумму, которую должен ты, блядь, мне нахуй. Блядь. Короче, девушка, девушка Пай, что нас вместе свело, расскажите. Я говорю, что мне, блядь, микрофон не ори-ка нахуй. Иди сюда, подъезжай-ка нахуй. Блядь, вали, да? Вали нахуй, зови сюда. А? Зови сюда мою девочку. Чего? Какую девочку, блядь? Мою, мою девочку. Мою девочку, я тебя за нее побью, я как рыцарь приеду и тебя, дракона, сражу тебя лещами, понял, блядь, и пинками выгоню с этой квартиры. Чего, а? Иди нахуй, короче. Сюда давай девочку, блядь. Да, походу, они там накатили знатно уже, так. Алло. Алло, здравствуйте, это Максим. А вы мне в дверь позвонили и убежали. Нахуй ты мне не столик нужен. Ублюдок! Выблюдок! А за что вы так? Вы ублюдка, Светка наебала от наркомата, я от наркомана наебала. Бабушка Надя твоя проститутка, а Галя твоя ублюдок, а это мать твоя проститутка, заебанная вы проституткой, ублюдкой, ворой, а ты вор. А за что вы так со мной? Алло. Алло, да, так а зачем вы мне звонили? Я пойду милиции напишу заявление, что ты меня покойней даешь, что урод наркоман ублюдок. Не-не-не-не-не, я не наркоман. Так. Алло. Алло, здравствуйте, это мальчики по вызову. Иди нахуй. Слышь, блядь, алло, ты сколько за миньетик просишь? А пидарас твой рот ебал. Ты сколько за миньетик просишь? А пидарас твой рот ебал. Кого ты хочешь? Я хочу, чтобы ты мне миньетик. Петух твой рот ебал, блядь. Миньетик мне можешь сделать? Сколько голубой стоит? Голубой пидарас ебана. Сколько... Ты что звонишь, пидарас твой рот ебал? А? Сколько стоит миньетик у тебя? За сколько? Пососать хочешь, да? Не, за сколько ты у меня отсосешь? Сколько? Какая сумма? Пососать хочешь? Твой рот ебал. Пидарас. Не, какая петух сумма? Петух твой рот ебал. Мужчина... Мужчина назвался голубой. Ну, Бахтияр, мать твою, ёб. Ну скажи, сколько за минете хочешь? О, нормально. Назови сумму, за которую ты будешь сосать хуй. А твой рот, ебал, ты пососешь у меня, пососешь ты. Твой рот, ебал, нет, голубой, пидарас, ёбана. Я плачу. Тебе нехуй делать, что ли? Нет, пидар, ёбана. Подожди, я плачу, а ты мне сосешь. Алло, здравствуйте, я кроликов хотел бы купить, я по объявлению звоню. Купить-то себе, знаешь, что? Чё? Презерватив. Зачем? И оденьте себе его на язык. А зачем? И вылежит язык? Мне кое-чего сегодня, понял? А зачем, а что это? Ты чё мне названиваешь, ты пидор ебаный? Я про кроликов у вас спросить хотел, сколько стоит? И гандонятина. Сколько стоят кролики? Пидор ты ебаный. А вы ты хотите, подождите, мне, а вы хотите, чтобы вам отлизали, что ли? Я тебе сказала, я тебе сдам ментам, и ты пойдешь надолго в тюрьму. А вы хотите, чтобы вам отлизали, что ли? Пошел ты нахуй. За что вы так со мной? Пидор ты горбатый. А я не, я не пидор. Не звони, сука, ты пидор конченый. Я по объявлению, вы же объявление подавали, чтобы людей унижать, что ли? Нахуй. Шалава ты ебаный, понял? Вы объявление подавали, чтобы людей унижать, что ли? Я тебе, блядь, дам объявление. Будешь ты по объявлению сидеть на зону, понял? Так я же вам позвонил, тобой, кролика купить. С тобой, сука, участковый разговаривал, и тебя предупредил, чтобы ты не звонил. Ну, кролика. И ты не понимаешь. Я кролика пошел хотел ты купить. Кролик. Вылежи мне кролик мой, понял? Зачем? Слышишь, ты шакал. Я не шакал, я по объявлению вам первый раз позвонил. Слышишь ты, педрила ебаная. Не, это не педрила ебаная, это Евпаток Нур. Ты педрила. Нет, ты это гандон. Дедушка, понял? Это ветеран. Ты не человек. Это ветеран. Кто тебе дал? Ты ветеран хуесоса, что ли? Не, я ветеран на Великой Отечественной войны. Войны, ты ветеран, чтоб тебе расстреляли завтра. За что? Чтоб тебе черная болезнь взяла. За что? А за что? За то, что ты такой дебил. Я не дебил. Откуда ты знаешь? Кого? Откуда ты знаешь мой номер? Кто тебе номер мой дал? Объявление на столбе. На столбе. Какое объявление ты, гонятина? На столбе. На столбе висело объявление. На каком? Чтоб ты висел на столбу и ты. На столбе. Где висело это объявление, да. Чтобы ты висел на столбе. А зачем? Понял? А зачем? Я ветеран, я не буду висеть. А зачем? Висеть. А зачем мне это пошел нужно? Пошел нахуй, понял? Ну за что вы так? А вы специально подаете? Блять. Сейчас последний раз, еще раз. Алло. Алло, это гномы? Здравствуйте, гномы. Здравствуйте. А я вот хотел узнать у гномихи, а правда ли, что у представителей гномов женского пола растет борода? Я вас не понимаю. Мужчина, вы звоните не первый раз. Ну, пожалуйста, у вас... Понять вас не могу. Нет, подожди. Вы кому звоните? Извините, пожалуйста. Гномам звоню. А скажите, у вас борода растет? Не пускай растет, я хуй еще не вырос. Не, у вас борода растет, скажите. У тебя на жопе растет, да? Не, не у меня, у вашей жены растет. Я тебе попрею скоро эту жопу, блядь. Да. Алло, у вас борода растет? У меня пизда растет, вас устраивает. Не, пизда у всех растет, у всех женщин. Ну что? А у вас борода растет или нет? Мужчина, извините, пожалуйста, я понять не могу. Что вам от нас а надо? Мужчина, гандон, я хочу понять, у вас борода растет или нет? Нет, я вас понять не могу. Я вам не звоню. А... Почему-то вы мне названиваете, а? А вы за дедов... А вы за дедов накатили? Что делала? За дедов накатили? Ой, господи, что ты ёмки, ну я, блядь, насидеюсь, а? Не, мне просто интересно, гномы это как бы скандинавская мифология, Скандинавия, Англия, вот туда вот, Исландия. Вот мне интересно, вы за фашистов или вы за наших? Вот я и пытаюсь узнать, вы типа скандинавские гномы или вы уже русифицировались? Не нам нельзя, еще раз. Эти коллекции я знаю по голосу. Алло, ну а чё вы такие злые? Конечно. А да? чё вы гномы такие злые? С чем это связано? Как ты тупой, а? А вы голума видели? А вы голума видели или нет? И что, повторяю? И бог всегда со мной. А вы голума... Я напрягаюсь, вы звоните, я тебя. И вы... Это коллекция мне названивать. И не надо мне мозга ебать. Слушай, я должна, а я отдам. Гномам, всё, гномам, бой, а гномам названивают коллекторы, что ли? Возможно, цыгане, потому что такой говор странный. Обычно... Что обычно? Обычно это... Гномы обычно за фашистов. Зигу кидают. А вы скажите, а вы гномы как, русифицированы или вы за фашистов? Вы за дедов накатывали? Да, ты мне вообще нахуй не еби, а? Забудь, а я не ебу, вы за дедов на... Вы накатили за дедов? Что же, блядь, такой нелюдь, а? Я он нелюдь. Он дерьмо хули. Только а на телефоне позовите... А позовите старшего гнома. Позовите главу семейства. Или что там у вас, блядь? Позовите... Позовите главного гнома, он там в шахте работает, я слышу. Позовите его, пожалуйста. Ты что рассказываешь, в шахте? Шахте, мужчина, шахте. Можно вас перебью? Можно, разрешаю. Чего? Главного гнома, который сейчас в шахте работает, позовите, пожалуйста. Что, он нигде не работает? А он там золото добывает или что он делает? Что добывает, что? Он там золото добывает, да? Да. А можете со мной поделиться золотом? Я не скажу никому, что у вас борода растет. Золото? Мужчина, ты дурачок или как? Я ведь шучу. Не, я не дурачок. Но я впервые в жизни с реальными гномами общаюсь, понимаете? Поймите мои эмоции. Для вас это обыденность. Вы гномы, для вас это обыденность, а я впервые с гномами общаюсь, я никогда с гномами не общался. Хорошо, оскорблять? Не, какой оскорблять? Я не собираюсь вас оскорблять. Какие гномы, если мы все люди? Ну какие? Ну вы же гномы. Скандинавские. А скажите, как вы от троллей отбиваетесь? Что делаем? Как вы от троллей отбиваетесь? От великанов, от троллей, как вы отбиваетесь? Если дурачок, какое золото у них людей, а? Да не прибедняйтесь, у вас там схрон золота, будь здоров, как весь золотовалютный запас России. Да, у меня, блядь, миллион лежат. Да, у вас... Куска хлеба лежат, ничего нету. А вы хлеб едите, что ли? Я думал, вы гномы, вы что-то другое едите, там червячков каких-то, кротов. Да, зачем червячки-то? Ты что, больная, что ли? А вы кротов едите? Что едим? Кротов. А... Мужчина, я вас понять не могу. Смотрите, что я хочу. Я решил написать книгу про гномов. И вот я реальный гном, вот с вами общаюсь, и вот я с ваших слов хочу книгу написать о вашем бытии, как вы развиваетесь, о особенностях строения ваших биологических организмов, как вы отбиваетесь от троллей, как добываете золото и так далее. Я, то есть, по этому всему хочу книгу написать. Расскажите мне, пожалуйста. Мужчина, извините, пожалуйста, у вас крыша не поехала? Не, у меня ничего не поехало, я нормальный, я с гномами общаюсь, я нормальный. Ну, конечно, нормальный. Просто названивать, понять не могу. Вы кому звоните? Я про вас книгу хочу написать, понимаете? Ну, книгу? Да, книгу хочу написать, да. Что, крыша едет, что ли? Что еще раз? Крыша едет. Это вы что-то на гномском наречии сказали? Я не расслышал. Я у вас крыша едет, чтобы книгу писать про нас. Кто еще раз? Кто у меня? Большой кто? Трубку, блядь. Ну да, это ж... Они же из Властелина колец, они из Средиземья к нам перебрались. Алло. Алло, да, я по объявлению позвонил. По какому объявлению? Ну, вы ковры продаете. Залупу свою продай. Зачем? Тебе сколько раз говорить, чтобы ты сюда не звонил. Мы ничего не продаем. Я первый раз позвонил. Какой первый раз? Ну, я в первый раз позвонил. Вот иду по улице, смотрю объявление. Продажа ковров. А ты вообще откуда? Ты откуда? Продажа ковров. Ну, я из вашего города, вы что, не знаете? А с какого города? Ну, вы вообще знаете, поселка. Кому вы звоните? Поселок. По какому объявлению? Поселок, да, я знаю. Ну, вы что, не знаете, в каком поселке вы живете? А вы откуда? А зачем вам? Вы ковер. Вы ковер продадите мне? Какой ковер? Ну, а какие у вас есть? Вчера кровы ему надо было, позавчера кровы. Вам всегда нужны были кровы позавчера. Что за фигня, я не пойму. Я первый раз вам позвонил. Коробки какие? Какой первый раз? Ну, первый раз я вам позвонил. Откуда вы меня... Как меня зовут, если я вам не первый раз звоню? А я откуда знаю? Вы даже не представились. Как вас зовут? Ну, вот я могу сейчас представиться. Представьтесь. Да, меня зовут Кнурьев Пата Аркадьевич. Я вам первый раз позвонил по объявлению. Пожалуйста, перечислите мне, какие у вас ковры есть. У нас нет никаких ковров, мы ничего не продаем. Подождите, а зачем вы объявление тогда оставляли? Какое объявление? Мы ничего не объявляли. Ну вот, у вас ковры, коврики, ковролиновые дорожки... Ефросинья, звоните. Звоните, пожалуйста, вот объявление, я читаю. Как он... Подзванивайте в другом месте, сюда звонить не надо. Почему? А, хорошо, а... Алло, блядь. Алло. А вы Ефросинью Матвеевну, может, позовете? Она в курсе. Ефросинью Матвеевну? Да. Сейчас позову. Чего надо? Да, вы ковры продаете, здравствуйте. Кого продавать? Пизду я свою продаю. А почем? Это мне тоже интересно. А ну, я тебе цену скажу. А, не, я не хочу вылизывать, я потыкать хотел бы. А ну, вылизывай мне шекель, блядь, и не вылизывай мне, чтоб тебе выебало в рот, блядь, все цыгане. Все цыгане, которые живут в России, чтоб тебе выебали в рот. А зачем вы, а чё вы так злитесь на меня? Не могу найти. Чё надо? Алло, позовите Ефросинью Матвеевну, мы с ней не договорились просто. Её здесь нету. Ну, я же слышу, она там есть. Нету ее. Алло, ну дело... А вы специально объявление подаете, чтобы материть людей? Зачем вы материтесь? А нахрена вы звоните? Мы объявление никакое не подавали. Дайте я с ней нормально поговорю, по-человечески, без матов, без криков. Бля, не расставай с этих дебилов. Поговорить без матов, без криков. Выключи. Thank you.